А.В. Как нам представляется, эволюция Луны в своей массе достигла лишь третьего большого круга развития, когда доминанта жизни осуществляется на астральном плане. Из семи глобусов Луны нынешняя Луна являлась четвертым, то есть физическим глобусом, но основная жизнь происходила на третьем глобусе Луны. Четвертый глобус в то время был, вероятно, лишь разреженным газовым облаком. В силу гибели прежней планеты человечество, астральная оболочка погибшей планеты и основная часть ее человечества переместились на Луну. Семя Мартанды, бывшего Солнца, попавшее в лоно Луны, зародило Землю, которая ускоренно прошла эмбриональный период и, словно капля пота, была выделена из эфирно-астрального тела Луны для оявления на физическом плане Земли. Обитатели Луны были подчинены и увлечены хозяином новой планеты на Землю и вынуждены были ускоренно вписываться в четвертый большой круг земного глобуса. Таким образом, Луна, как нам представляется, должна была эволюционно находиться в третьем большом круге, развить лишь высших животных. Луна не принадлежала нашей Солнечной системе, но, согласно Агни-йоге, она принадлежала системе таких планет, как Уран и Нептун. Поэтому сравнение порядкового номера кругов третьего и четвертого двух разных эволюций Луны и Земли носит весьма условный характер. К сказанному о классах монад необходимо добавить, что на планете могут оказаться монады с нескольких других планет. В более примитивных стадиях, проходимых новой планетой в момент ее младенчества, такие монады могут не появиться вовсе, либо появиться кратковременно для приноравливания к условиям новой планеты. Для адаптации не обязательно прохождение всех царств, равно как высокие духи при отставании планеты или в случае ее гибели, когда нет близких по развитию планет, могут перейти на очень высокие планеты. Основная жизнь для монад с других планет, пришедших на Землю, вращение их в эволюционных кругах, начались, когда новая планета дошла до стадии развития, достигнутой этими монадами на других планетах. В Агни-йоге об исключениях из общей схемы кругов сказано: «Поистине лучше переждать в растительном царстве и миновать насекомых, можно даже миновать целую планету. Человек в исключительных случаях может миновать целую планету, но, конечно, строго планируя, исчисляя эволюцию на новой планете по всем правилам кругов, можно поместить главную массу человечества в начальные формы. Вы знаете, как различные эволюции можно принять шире понимание». Примечание озарения 2.8.12.2.9.3. Воплощение людей на новой планете цветами нечасто. Иные стремятся к более громоздким формам деревьев, но прелесть цветов не всегда доступна, чтобы дважды обратиться, дважды воплотиться к ним. Не может быть запрета сократить одно из животных воплощений прежде воплощения человеком на новой планете посредством растений. Не скажу, чтоб сознание многих насекомых превосходило сознание прекрасных цветов. Мудро переждать некоторые воплощения посредством цветка. Примечание озарения 2.3.15. На Земле могут ужиться представители самых дальних эволюций с людьми шестой расы. Также можно видеть, что мировоззрение колеблется от примитивного до разумения озаренного. Примечание надземное 279. Если во второй расе требовался далекий срок для воплощения до 3000 лет, то в шестой расе приближение телесного и астрального состояния уменьшает необходимость далеких сроков. Также нужно привыкать к смешению расовых типов. Не успеет доспеть третья раса, как семена шестой уже появятся в пространстве. Примечание знаки Агни-йоги 333. Елена Петровна Блаватская. Но глобус А лунной цепи не вполне мертв до тех пор, пока первые монады первого класса не перейдут с глобуса Ж или З, последнего в лунной цепи, в нирвану, ожидающую их между двумя цепями. То же происходит, как указано, и со всеми другими глобусами, каждый из которых дает рождение соответствующему глобусу земной цепи. Далее. Когда глобус А новой цепи готов Первый класс или иерархия монад лунной цепи воплощается на нем в низшем царстве и так далее в последовательности. Как следствие этого, лишь первый класс монад достигает развития человеческого состояния в течение первого круга, ибо второй класс, на каждом глобусе пребывая позднее, не имеет времени достичь этой стадии. Таким образом, монады второго класса достигают начальной человеческой стадии лишь во втором круге и так далее до середины четвертого круга. Но на этой точке и в этом четвертом круге, в котором человеческая стадия будет вполне развита, дверь в человеческое царство закрывается, и с этого момента число человеческих монад, то есть монад человеческой стадии развития, закончено. Ибо монады, не достигшие к этому времени человеческой стадии, будут в силу развития самого человечества настолько позади, что они достигнут человеческой стадии лишь при конце седьмого и последнего круга, седьмая раса человечества. Они потому не будут людьми в этой цепи, но составят человечество будущим инвентары пятого большого круга и будут вознаграждены тем, что станут людьми на более высокой цепи, получая таким образом кармическое возмещение. Этому есть лишь одно единственное исключение и ради прекрасных причин, о которых мы скажем позднее. Но это относится к различию в расах. Таким образом, становится очевидным, насколько совершенна аналогия между процессами природы в космосе и в индивидуальном человеке. Последний живет свой жизненный цикл и умирает. Его высшие принципы, отвечающие в развитии планетной цепи эволюционирующим монадам, переходит в девачан, который соответствует нирване и состояниям покоя, существующим между двумя цепями, в период между уходом со старой планеты и переходом на новую планету. Примечание. Высшие принципы человечества представляют одновременно высшие принципы планеты. Зерна духа человечества представляют части духа планетарного управителя. На Земле из-за присутствия людей с разных планет картина более сложная. А. В.